вторая вжикнула в паре вершков от плеча Ванечки и звонко влепилась в трухлявое бревно. «Стоять всем!» — рявкнул Сабинин, поводя пистолетом. «Руки вверх, кому говорю!» И для придания убедительности команде послал третью пулю в потолок. Как он и предвидел, все обошлось прекрасно. Застигнутая врасплох троица дружно вытянула над головой трясущиеся руки. На всех физиономиях обозначился естественный в такой ситуации страх. «Ну что, крыса жандармская!» — зловеще осведомился Сабинин. «Пулю в лоб прикажете вогнать или в брюхо?» «Подождите!» — в неподдельном испуге взмолился жандарм. «Вы не поняли! Не надо!» Свободной рукой Сабинин дотянулся до его портсигара, сунул себе в рот папиросу, чиркнул спичкой и с наслаждением затянулся, обвел их взглядом, ухмыляясь. «А что ж тут непонятного? Артисты Погорелого театра, казачки липовые и жандармы мнимые — все мне понятно. Спектакль устроили, хотели карманы вывернуть, а потом, надо полагать, ножичком под сердце почествовать. Ну что ж, сейчас вы у меня попляшете, что караси на горячей сковородке». Глава третья. Господин режиссер или полная откровенность в речах. Передвинувшись на пару аршинов правее, он бросил взгляд в окно, со своего места прекрасно видел густой кустарник, куда рухнул подстреленный Грицько, узнавал сломанные тяжелым телом нелепо повисшие ветви, но вот самого трупа рассмотреть не мог по той простой причине, что мертвое тело ухитрилось в краткий промежуток времени исчезнуть. Наверняка совершенно самостоятельно, без посторонних усилий. «Ну да, разумеется. Эй, вы!» — прикрикнул Сабинин, отвернувшись от окна. «Извольте-ка лечь на пол, лицом вниз и быстро, в тесноте да не в обиде. Ну, кому говорю?» И подкрепил приказ очередным выстрелом поверх голов, после которого с потолка посыпалась труха. Покряхтывая, косясь на него зло и растерянно, троица все же довольно быстро и слаженно исполнила приказ. «А теперь прикройте руками головы. Замрите в этой позе и не дергайтесь», — распорядился Сабинин. «Первому, кто пошевелится...» И повысил голос. «Товарищ Кудеяр, Дмитрий Петрович, не появитесь ли, как лист перед травой или дух из машины? Сердце мне шепчет, что вы присутствуете в закулисье». И отпрянул, наведя пистолет на дверь в соседнюю комнатенку. Оттуда послышался знакомый спокойный голос. «Надеюсь, вы держите себя в руках и стрелять не станете?» «Не стану», — заверил Сабинин. «Если вы, конечно, выбросите сначала сюда оружие, а потом выйдете не спеша, держа руки так, чтобы я их видел». «Ну, что с вами поделаешь?» Дверь самую чуточку отошла. В образовавшуюся щель вылетел, глухо стукнув на трухлявом полу, никелированный браунинг, второй номер, в точности такой, что забран был у Сабинина фальшивым казаком. Вспомнив о нем, Сабинин наклонился, вытянул свое оружие из-за кушака великана Ванечки и с ним почувствовал себя не в пример увереннее, нежели с карманной малюткой, сыгравшей, впрочем, во всем происходящем неоценимую роль. Показался Кудеяр все в том же безукоризненном облике лощеного джентльмена, даже знакомая тросточка с выгнутой серебряной рукоятью висела на локте. Его элегантный облик совершенно не гармонировал ни с захудалой охотничьей избушкой, ни с окружающими дикими дебрями. Вряд ли его это смущало. Вряд ли Кудеяра сейчас что-то смущало вообще. Он стоял в низком проеме двери, слегка напоминая вывеску модного портного, выжидательно, без тени испуга, улыбался, держа руки